Аска не замолчал, давая время нам обдумать то, что он сейчас сказал. Астер, волосы которой в свете вновь разгоревшегося костра казались золотисто-рыжими, слегка прищурилась и чуть заметно кивала каким-то своим мыслям. Лорд Ардин выпрямился, развернул плечи и внимательно смотрел на Аскани. Шон и Тиану переглядывались, похоже, разговаривали ментально. «Я хочу сказать», — заговорил Ас снова, — «что, кроме Хашурга, существуют другие сущности, у которых есть резоны быть не на нашей стороне, у которых, очевидно, хватило бы сил отключить мой щит, и от которых, и это самое важное, можно ждать неприятностей в будущем». Набрал воздуха и спросил, глядя на Астер: «Я правильно понимаю, что сила Бога, использующего человеческую магию, зависит от того, сколько народа ему поклоняется, дарит дары, приносит жертвы?» «В общем, верно», — кивнула та. «К чему ты это?» «К тому, что, если мы хотим мира, надо отсечь Хашурга от возможных союзников и, если выйдет, ослабить тех, насколько возможно. Я предлагаю сделать три вещи. Первое, пока лето и тепло, попросить драконов пролететь вдоль побережья континента на восток от герцогства Сайгирн, ведь откуда-то орки сумели доплыть до викингов или наоборот. Значит, где-то на материке должен быть порт или деревушка с гаванью. Второе, послать кого-нибудь подходящего на юг, в земли Зарифов. Пусть их граница с орочьими степями невелика, но она есть. Нужно подробно разобраться в пантеоне жителей пустыни и исследовать магию, если таковая имеется». «О магии Зарифов не слыхала», — отозвалась Астер. «Бог у них один, отвечает и за урожай фиников, и за торговлю, и за песчаные бури. Правда, есть там еще какие-то шайтаны, но я особо этим не интересовалась. Но идею принимаю. Отправим туда десяток выпускников из Белой и Красной башен, диссертации писать. И, наконец, третье. Я думаю, что, если нам нужен не просто шаткий мир с викингами, который может рухнуть, как только те почуют слабину, следует сменить их пантеон богов». Голос Аскани был спокоен и тверд. Я резко повернулась и уставилась на жениха. «Как это, сменить пантеон? Это ж не штаны какие, снял одни, надел другие. Предлагаю начать со следующего. Во всех прибрежных городах, Китовом Киле, Оринде, Белом Бивне и прочих, куда приплывают торговать северяне и откуда отчаливают наши купцы, построить на улицах, ведущих к порту, часовни. Максимально близко, чтобы от гавани два шага, а не заметить невозможно. Посвятить их богу океана Тунару из нашего имперского пантеона и раздавать бесплатно или по символической цене деревянные фигурки Тунара, благословленные храмом, размером примерно в локоть 4, чтобы получалось удобно закрепить на носу судна и издали видать было. Моряки, как я успел понять, суеверны, и от лишней капли удачи никогда не откажутся. Думаю, года не пройдет, как эти фигурки появятся и у наших северных соседей. Потом можно будет аккуратно, потихоньку начать строить часовни Тунары на островах, затем постепенно добавить туда еще тех богов, аналога которых у викингов нет, например, богиню плодородия и весны Арниалу, сделав ее воплощение красивым по викинговским канонам, Тимину любимую Ларишу, еще кого-нибудь, ближе к делу обсудим. Идеально, если в результате произойдет слияние культов с последующим вытеснением Аркхива. Если получится это, то позже можно будет составить план, как склонить викингов от их кровавого фрагра к нашему сирангу. Например, начать устраивать ежегодные состязания с хорошими призами и показать, что молитва сирангу придает сил. Жульничать ни в коем случае нельзя. Достаточно обратиться к богам через Арисела Ранского и собрать сильных борцов. Это честно. Аскани замолк. Остальные молчали тоже. Наконец заговорила Астер. «Аскани, ты меня поразил. Мы думали-думали, кое до чего додумались, но такое-такое даже в голову не пришло. Просто блестяще. И анализ, и предложенные меры. Прими мою благодарность не только как родственница и друга, но и как императрицы. Очевидно, план следует доработать, но он хорош. По-настоящему хорош. Ты сумел взглянуть под новым углом на старую проблему. Если мы придем хотя бы с частью викингов к единому пантеону и тем расколем их единство, это будет прорыв», — Астер улыбнулась. «Еще идея есть?» Аскани поднял темную бровь. «Я подумаю». Астер засмеялась, Тиану и лорд Ардин подхватили. Шон задумчиво смотрел на нас с другой стороны костра. Закончились посиделки тем, что нас напоили молодым яблочным сидром и стали учить хоровой песни про деву Иву, по непонятной причине крайне популярной в правящих домах содружества. Вышло душевно, хотя я в какой-то момент захлюпала носом, В голову пришла мысль, а вдруг я такая же дева и бревно бревном навеки, чего ас со мной возится, я ж его не стою. Прощаясь, Астер сказала, сегодня у нас третий, вторник, до конца недели отдыхайте, восстанавливайтесь, приходите в себя, к выходным будут готовы обещанные мечи голубого серебра, тогда и начнем тренировки. Подошла ко мне, заглянула в глаза и произнесла мысленно, думай сердцем, и помни, ты никому ничего не должна. Есть ситуации, когда искренность и честность важнее вежливости, благодарности или милосердия. Поверь мне, это она о чем, когда мы укладывались спать в бывшей Шоновой, а теперь по факту нашей комнате, Аска не попытался раздеть меня догола, мотивировав сомнительные действия еще более сомнительным доводом, что он завидует прибою. В ответ я сообщила, что хоть я и не волна, но сейчас начну легаться и кусаться. И вообще, что, если Шон зайдет, а ты его стесняешься? Честно говоря, да. Хотя это, наверное, и глупо. После того, как мы таскали полудохлого раздетого Шона по тайным ходам замка Сайгирны, после того, как сам Шон неделю лечил нас с Асом, пожалуй, по логике можно было устраивать без стеснения коллективные походы в баню. Вот только есть вещи, которые линейной логике не поддаются. Одно дело, когда ты валяешься трупом, а другое, когда вот так стоишь посреди комнаты, ой, уже в одних крошечных белых трусиках. Хотя одетыми в галерне мы все равно не спали, слишком жарко, все-таки юг. Да и погода стояла, макушка лета, сущее пекло. Я оставляла полотняные штаны до середины бедер и маленький кусок материи на лямочках, прикрывающий грудь. Кажется, это называлось топиком. Ас ограничивался портками. Но сейчас на мне остался минимум, и Ас собирался лишить и того. Руки стоящего сзади жениха обвили меня, прижимая к его груди. «Ты же не боишься, так не вредничай», — в голосе звучала улыбка. Руки сжались крепче. «Послушай, как бьется мое сердце, а я слышу твое». Сердце и вправду стучало где-то в горле, эхом отдаваясь в ушах, или в них звенело. «Поди пойми, когда прямо в ухо часто дышат, а потом прикусывают мочку зубами, легко, не больно и почему-то безумно будоражаще. Ас, хватит, остановись», — попросила я. «А что я делаю?» «Просто обнял». «Просто? Почему я тогда в таком виде?» «Потому что жарко». Голос был честным-честным. Знала бы его чуть хуже, поверила бы. Я вот сегодня днем даже раздумывал, не обрезать ли волосы, чтоб стало полегче, постричься под Сианурга. Не выдержав, захихикала, представив школьного здоровенного, лысого как колено физкультурника, и рядом, тощего лысого Аса. Явно придуривается, но как убедительно. Знает, чернявая зараза, что рассмеши меня, и готово, все сопротивление сдулось. Ас подхватил меня на руки и понес к кровати, уложил и устроился рядом, обняв. Вот так, спи, моя сон трава драгоценная, звездочка моя ясная. Зажмурилась и уткнулась куда-то ему в подмышку. Как же я его люблю. Утром следующего дня, в среду, 4 июля, Шон отволок нас через портал на опушку незнакомого леса. С высоты пары локтей мы вывалились прямо в заросли цветущего кипрея, Асу по плечо, мне по макушку. Я привставала на цыпочки, пытаясь оглядеться. Паривший над нами Шон хихикнул. «Левитируйте. Или лезьте на дерево, вон удобный дуб». Закрутила головой, повернулась и, споткнувшись на кочке, чуть не села. Но дуб и правда был и какой. Огромный, в три обхвата, с раскинутыми черными мощными горизонтальными ветвями, густой блестящей темной кроной. Красотища. На дуб я не полетела, а выбралась из бурьяна и зазиралась. А что тут есть еще? Оказалось, нас занесло на вершину пологого холма, под которым в зарослях таволги и камыша петляла неширокая речка. За речкой поднимался сосновый бор. Оглянулась, за спиной, окруженный под пушкой кустарников, тоже стоял лес. Правда, другой, с громадными разлапистыми темными елями, березами, привычными осинами. Небо было васильковым, летним, ярким, без единого облачка. Между нами и речкой шла полоса цветущего луга. Ромашки, полевые колокольчики, малиновая смолка, голубой сивец луговой, между которыми перепархивали яркие пестрые мотыльки. Нагнулась, в траве прямо у моих ног цвела белой свечкой душистая любка двулистная. Все, берем. Я уже люблю это место. Шон, а как называется речка? Вообще-то, детальным картографированием тут никто не занимался, а у местных все просто. Дальний ручей, ближний ручей, речка за горой, хихикнул Шон, и подмигнул. Сама придумай имя. Кстати, там, махнул рукой куда-то за спину, За лесом вторая речка, тоже безымянная, та впадает в эту, ну, или наоборот, зависит от точки зрения. Они примерно одинаковые. Вот до их слияния, ваше владение, такой треугольник площадью, если верить примерной карте, 6 или 7 квадратных лиг. С третьей стороны, граница с Мирнделем. А теперь слушайте внимательно. По давнему соглашению на 10 лиг от границы запрещено рубить лес, разрешается брать только валежник и сухостой. Ну и зверье, если хотите сохранить уважение эльфов, особо беспокоить не стоит. Поохотиться, чтобы поужинать, это можно. А вот истреблять, бить зверей на продажу ради шкур или мяса, такого дивный народ не любит. И свое неодобрение высказывает в достаточно доходчивой форме, чтобы отвадить всех нарушителей запрета. Поэтому тут спокойно и безлюдно, сенокосы и поближе можно найти. Вот там, махнул рукой на восток, в 20 примерно лигах, замок, центр герцогства Дейл. Ты там живешь? Нет. Залетаю подписать бумаги и приглядеть за делами. Не я его строил. Имя он раньше другое носил. По тону Шона было ясно, что вопросом на эту тему он будет не особо рад. На юг у нас, но далеко, большой город Торглин. А еще южнее, Тивалан. Если будет возможность, по осени стоит туда слетать, там интересно, каждый год проходят фестивали и состязания бардов. Но хватит время терять. Давай, взлетай, осматривайся. И решай, где хочешь ставить дом. Как определишься, позови меня через амулет. Я пока займусь другим. Пробью отсюда телепорт в ваш нарвал и смастерю пару амулетов, чтоб вы сами летали и меня не дергали. Шон черной кляксой спланировал к подножию дуба, в тенек, привалился спиной к стволу и, задрав голову, вперился в крону. Ладно, не стоит его отвлекать. Итак, учитель времени на нас потратил немерено. Заодно в левитации потренируюсь. Но место чудесное. И как-то сразу пришло ощущение. Это, мое. И речка с тихой запрудой, и суливший грибы лес за спиной, и душистый звеневший стрекотом кузнечиков пестревший ромашками луг. Только где строить, так сразу не определишь. От дуба я решила далеко не отходить. В детстве я мечтала, чтобы мне позволили покачаться на качелях, которые висели на перекладине, прибитой к двум высоким столбам за колодцем на деревенской площади. Воображала, что, если буду хорошо работать, переделаю все дела по дому, подою коров, накормлю кур, свиней, натаскаю воды и так далее, мне позволит к ним подойти. Увы, единственная попытка закончилась расквашенным носом, разбитыми во время драки в кровь костяшками кулаков, а потом, рубцами на спине от сибировых вожжей. А теперь я могу повесить доску на длинных цепях, и никто мне будет не указ. Мечта детская, но хотелось все равно, и вид отсюда очень красивый. Значит, вот та чуть утопленная в лесу поляна подойдет. Аскани, тебе нравится место? Красиво. Неба много, пахнет хорошо, улыбнулся Ас. А в речке, я посмотрел магическим зрением, какая-то рыба есть. То есть что-то покрупнее лягушек и не змей, плавает. А вон на том косогоре внизу, видишь, кроличьи норы. Ты выбрала место для дома, вон та поляна ничего. Только надо определить, где углы, а где кровать ставить. А есть разница, а то, сейчас покажу. Полетели туда, а потом зажмурим глаза и ходить будем, смотреть. По этим кочкам, с закрытыми глазами, в голосе Аса звучал здоровый скептицизм. А мы щиты поставим, чтобы ноги не переломать. Утешила. Ас уговорил меня начать с кровати, мол, это важнее, чем какие-то углы. Я уговорилась. Взявшись за руки и закрыв глаза, мы побрели куда-то, спотыкаясь и останавливаясь через два шага на третий, чтобы прислушаться к внутренним ощущениям. Я как могла растолковала, что критерий хорошести прост, хочется уйти или хочется остаться. Далеко мы не ушли, я, подвернув ногу, начала падать, Ас попытался меня удержать. В результате повалились оба, причем я плюхнулась Асу на живот. «Вы чем там заняты?» – раздался голос Шона. «Ой, но поскольку мы не филонили, а пытались применить на практике традиционный народный метод, сильно виноватой я себя не чувствовала. Объяснила как могла, что за фигней мы тут страдаем, а просто посмотреть магическим зрением никак, но вообще-то интересно, я так еще не пробовал. Погодите секунду, я к вам, трое слепых, точнее, трое слабоумных слепых, порядочные слепые так не хихикают. Хорошо, что нас никто не видит. Наконец разметили углы. Решили, что сделаем широченную террасу, чтобы смотреть на реку и бор за ней. Прикинули, с какой стороны пристроить конюшню. Дом получался габаритным. Кстати, а если лес нельзя рубить, из чего мы его строить будем? Вот это как раз не проблема. Лесорубы герцогства Дейл сплавляют по лирее плоты к Белому Бивню, на тамошние верфи. Заготавливают бревна, понятно, зимой, когда содержание влаги в древесине меньше, а перегоняют постепенно, по мере надобности. Так что на берегу есть склады, там и купим. Только прежде надо фундамент хороший сделать. Вы как в деревне строили? Я задумалась. В строительстве я сильна не была и большого интереса к нему не проявляла. Вроде у кого под срубом были камни, а кое у кого так просто вбитые в землю обугленные, чтоб не гнили, бревна, обшитые снаружи досками. Камни, конечно, надежнее, ясно. Будем делать не так, заодно новому поучитесь, вдруг пригодится. Смотри, тут почва, суглинок, значит, хорошо влагу держит, и зимой землю пучит, чтобы углы не перекосило. Надо зарыться на глубину большую уровня промерзания. Здесь это примерно 3 локтя. Сейчас мы, точнее, вы, выкопаете магией канавы в 4 локтя глубиной и в локоть шириной. А чтобы дом был ровным, вот, держите веревку. Не забудьте проверить, что обе диагонали одного размера. А Шон-то где такого набрался? Шон ухмыльнулся, подмигнул карим глазом. Император Тинуириниль поделился эльфийской мудростью, пока мы с ним копали третий уровень подвала в Галаренском доме. Ас хмыкнул. Я хихикнула, сматывая на локоть веревку. Да, помните, резерв сейчас до конца не исчерпывайте. Как ваши драконята окрепнут, будет все как обычно. Но пока поосторожнее, поняли? Следующие 2 часа мы с Асом прилежно копали канаву. Точнее, сначала сняли на всей площади будущей стройки дерн, отложили его в сторону, в тенек, а потом, стянув с себя все лишнее, жара стояла воистину июльская, забурились в землю. Я даже не заметила, как пропал Шон. Просто был, а потом я подняла глаза, а его уже нету. Ну и ладно, я еще до завтрака прикинула, что 3 глотка из озера полумесяца дали мне разом ведер 10 резерва, вот израсходую их с пользой. Кстати, жаль, мы не сообразили взять лопату. Тим, не вживайся в образ слишком сильно, ментально фыркнул Ас. Какая лопата? Мы маги, нам руки беречь надо. Меч еще туда-сюда, но никаких мотык и тяпок. Головой работай. Головой я рыть не умею. Шон появился внезапно. И не один. Следом из портала вывалилась хохочущая принцесса Ринан. Увидела нас. Тим, Аскани, как я рада. Я к вам хотела, а меня раньше не пускали. С вами теперь все хорошо? Цыц, блоха. Шикнул Шон. Я прыснула в кулак. Ясен пень, я у него в кузнечиках ходила. Ари в блохи записали. А что? Подходит. Ринан, уже обнаружив пленившую меня Любку, опустилась перед той на четвереньки и уткнулась носом в белую свечу цветка. Да, запах у ночных фиалок, как иначе называют Любки, необыкновенный, нежный и яркий. Но чувствуется эльфийский подход. Не рвать бездумно то, что понравилось, а наслаждаться прелестью, не мешая цветку расти. Шон повернулся к нам. Объясняю ситуацию. Пока старшие были заняты, Астер сегодня с утра отправилась к Корисию обсудить строительство припортовых часовен. Арден бодается с гильдиями, тем занудам и летняя жара не помеха, а Тиану улетел в академию. Леди Фрейм изловила и неосмотрительно засадила Ри заниматься этикетом вместе с остальными юными благородными девицами императорского двора. То ли письма они там учились куртуазные составлять, то ли правильно веерами махать, только Ри это быстро надоело. Ну да, я написала письмо на гномьем, похвалив длину и колер бороды избранника, а леди Фрейм меня почему-то отругала, сообщила, оторвавшись от обнюхивания фиалки, Ри. Но это начало истории. Слушайте дальше. Сейчас в Лоране появилась новая мода, портные наворачивают на женских платьях сзади, пониже талии, целые валики из ткани, складки так, складки эдак, уверяя, что в таком виде силуэты выглядят намного благороднее и привлекательнее. Эдакие леди-аки-лебеди. Дошло, Шон хихикнул, даже до подкладывания подушек. Называются эти извращения турнюрами. Так заскучавшая Ри навела на всех присутствующих отурнюренных людей эльфийский морок, перевернула им юбки задом наперед, чтобы турнюры оказались на животах. Пока сидели, было незаметно. А как встали, тут и началось. Я, представив описанную картину, вцепилась в руку Аса и сунула в рот кулак. Фиг с ним, что не особо чистый, но иначе не сдержусь. Аскани зафыркал, тоже не оставшись равнодушным. И ведь никто не догадался, что это морок. Они на себе юбки стали крутить. И так и эдак, а как ни поверни, на животе горб. Но настоящий переполох начался, когда одна из фрейлин приподняла подол и обнаружилось, что креатив Ри не ограничился юбками.

то есть к нырянию в оную. Ри сообщила, что уже умеет ходить по дну, а рыбий хвост отращивает не хуже, чем папы. С Шоном прибыл большой жбан холодного квасу и завернутые в белую тряпицу горячие лепешки с расплавленным сыром и пряными травами. Но сим дело не ограничилось. Из оставшегося открытым портала одно за другим поплыли по воздуху толстенные, полтора локтя в диаметре, бревна, сами собой складываясь в аккуратный штабель. Это лиственница. Я верно понял, что ты хотела пятистенку с террасой вместо обычных сеней. Посмотрел на меня Шон. Я кивнула, чувствуя, как розовеют щеки. Отчего-то было дико приятно и в то же время неудобно. Последним вплыл здоровенный бесформенный тюк, обернутый в мешковину. Пакля, пояснил Шон. Сейчас перекусим и примемся за сруб. Только сперва бревна окорить надо. Класть будем в ложку, так лучше всего. А к пакле можно добавить сфагнум с соседнего болота. И последний вопрос. Тим, ты хочешь печь, как была в избе у Тирнери? Я снова кивнула. Да, такую. Большую, беленую, чтоб протопил, и сутки тепло. Наверху палати, а на уровне живота, пара чугунных конфорок для готовки. Да, герцогиня из тебя еще та, подмигнул Шон. Пожала плечами. Так я особо и не претендую. К вечеру, магия магией, а набегались мы, сначала вокруг бревен, сдирая кору, потом вокруг растущего сруба, изрядно, да и высушенный сфагнум с паклей вперемешку раскладывали вручную, все валились с ног. Ну, кроме Шона, который на ногах не стоял вовсе, потому что летал. Зато я поняла, что снова могу улыбаться во весь рот. Больше того, эта улыбка лезет из меня, прет, как дрожжевое тесто из кадушки у теплой печки. А дом мы такими темпами к послезавтра закончим. Глава 3. Есть два способа жить. Вы можете жить так, как будто чудес не бывает, и вы можете жить так, как будто все в этом мире является чудом. А, Эйнштейн, наверное, я все же заработала солнечный удар, потому что приснилось мне нечто из ряда вон, совершенно несусветное. Я только порадовалась, что спала, отодвинувшись от аса, все же даже ночью было жарковато, а регулировать температуру окружающей среды во сне мы еще не умели. Привиделось, что стою, как день назад, почти нагишом посреди комнаты, а меня обнимают. Со спины, ласково так, жарко. Вот только я опустила глаза на накрывшую грудь ладонь, и меня как прострелило, это не ас. У аса нет на сгибе запястья темных волосков. Тогда чье же дыхание шевелит мне волосы над ухом? Длинные пальцы нежно, легко погладили кожу, притронулись к соску, я рванулась, отпрыгнула, развернулась и уставилась в глаза Шона. И проснулась, дыша, будто мне приснился жутчайший из кошмаров. Хотя так и есть. Это ж надо такое вообразить. Хорошо не завопила, а с рядом завозился, но продолжал спать. Но почему, почему? У меня что, из-за асовых идей о гнезде психоз прошлой осени пошел по второму кругу? Так не хочу я с Шоном целоваться. Мне и одного аса через край, вон с замужеством до сих пор не решила. Или все же хочу? Вот как разобраться? Сейчас я ясно чувствовала только одно, что ощущаю себя виноватой, хотя ничего дурного вроде и не сделала. Попыталась понять, а почему и перед кем. Выходило, что перед Шоном, ведь тот никогда мне не давал поводов так о нем думать или от него шарахаться. С утра мы вернулись к нашему избострою. Выяснилось, что Шон еще до завтрака успел смотаться через портал к старой избушке Тин, чтобы рассмотреть поподробнее печь. Как восприняли патрульный визит в 4 утра придворного императорского мага и его интерес к отопительному устройству, рассказывать Шон не стал. Просто сообщил, что потом, пока актуальное знание из головы не вылетело, прыгнул к избе и соорудил там аналогичную, но улучшенную и дополненную конструкцию. И теперь мы все потрясенно хлопали глазами, созерцая устремившуюся в небеса запредельной высоты трубу из красного кирпича, потому как известно, что чем труба выше, тем тяга лучше. Кроме того, у печки уже имелись и вьюшка, и вожделенные конфорки с прилагавшейся к ним, шуточка Шона, подарок на новоселье, тяжеленной чугунной сковородой, и колосники, и печная дверца. Да не простая, а с толстым прозрачным стеклом. Налюбовавшись на трубу, точнее, описав вокруг нее несколько виражей, чтобы оценить такую красоту с разных ракурсов, занялись делами. Хотя я продолжала коситься в сторону печи. Чувства переполняли, я была не просто в восторге, а в невероятном восхищении. Слов не найти, как нравится. Только от этого стало еще неудобнее. Шон мне такой подарок сделал, а я, виновато отвела глаза и нарвалась. Шон щелкнул пальцами. Асканиери замерли с воздетыми руками у недоструганной потолочной балки. А Шон шагнул ко мне. «Ну-ка, воробей, что теперь случилось? Ты с утра от меня глаза прячешь. А почему?» Потупилась. «Как такое скажешь?» Шон приподнял указательным пальцем мой подбородок, уставился в глаза. На минуту замер, потом сглотнул, мотнул лохматой головой и тоже отвел взгляд в сторону. «Прости», — выдавила я. Еще несколько секунд Шон стоял неподвижно. Потом легко пожал плечами, улыбнулся своей неподражаемой улыбкой. «Не парься, сны они такие. Знаешь, мне один раз приснилось, что меня женили, вот это был ужас. Я прямо из постели чуть в окно не сиганул. Причем на ком? На одной из этих лебедок с турнюрами, которые грезят о статусе супруги придворного мага. Так что сны не всегда показывают то, что хочется. Скорее всего, это действительно отдача после инициатив твоего жениха. И не переживай, расти себе дракона, а там поглядишь. Да, кстати, обычно я так, мотнул головой в сторону застывших Асаири, с друзьями не поступаю, нехорошо это. Но сейчас видел, что ты не в своей тарелке и что оставлять так нельзя, а то ты сама себя съешь, а тащить тебя в кусты выяснять отношения показалось еще более несподручным. Вот и, развел руками в широких черных рукавах, Шон, я мне, замялась, потому что не находила слов, еще неудобно было, потому что ведь знаю, что я тебе никак. Шон снова уставился мне в глаза, несколько секунд удерживал взгляд, потом подмигнул, чуть качнул встрепанной головой и опять щелкнул пальцами. А за его спиной смахнул драконьей нитью торчащий из бревна неаккуратно срубленный сучок. Ри продолжила прерванную фразу. «Представляешь, у Ланы третья дочка такая смешная. Элисе 2 годика и говорит так, что не поймешь. Например, отгадай, когда она за обедом стучит кулачком по столу. Все, это все или еще? Второе?» Неуверенно предположил Ас. «Неа, не угадал, зависит от блюда». Захихикала Ри. «Мы управились за 2 дня. Правда, пришлось докупить бревен, их не хватило. Соорудили широкую, в 6 локтей, крытую террасу. Пристроили сбоку навес для лошадей. Хотя Шон порекомендовал сделать потом настоящую конюшню с прочными стенами, тут, в приграничье, встречались и стаи волков, и черные медведи, и пумы с рысями. Так что стоило быть поосторожнее. Из обрубков бревен и остатков досок Аскани смастерил мостки, ведущие с берега кувшинки на глубину, чтобы сразу плыть, а не хлюпать ногами по тине на мелководье. А Шон все же прорыл из нашего погреба подземный ход, ведущий в заросли ивняка на берегу реки. Замаскировал и запечатал магией. Отчего он бережется, я не очень поняла. Сам Шон сообщил. Полезная привычка, приобщайся. Крыть избу городской черепицей показалось неуместным, а кровельным железом я не хотела, некрасиво такое на опушке леса. В итоге пошли на компромисс, для прочности покрыли все же железом, но покрашенным в цвет мха, а для эстетики, не удовлетворившись результатом, сверху дранкой, покивали. Ясно, что излишество, зато смотреть приятно. Внутри на нижнем этаже располагались 2 просторные комнаты, общая, с печью и обеденным столом посередине, и хозяйская, с массивной кроватью актуального фасона поперек себя шире, длинным столом у окна и книжными полками вдоль стен. Мне невероятно нравилось то, что получилось, я бродила из угла в угол и все трогала, а Ас потешался, что теперь у нас есть личная изба-читальня. Ну и пусть смеется, я же вижу, что на самом деле ему тоже нравится, как и Ри, которая стрясла с нас обещание, что мы будем звать ее в гости, ведь наверху есть еще 3 спальни, как, кажется, и Шону. Тот вообще превратился в ворона, уселся на конек крыши и начал по-орлиному гордо озираться вокруг. Ага, еще один герцог-избопоклонник. Как будем тут в следующий раз, сама наложу на дом заклятие от пожара, от чужих людей, ну и чтоб дранка не гнила, и от мышей. «Конечно, зачем нам мыши? Пятницу я провела в саду Галаренского дома вместе с Ринан». Шон решил, что раз лечение закончено, нифига филонить, пора заниматься. И отправил нас с Ри составлять перечень растущих в саду лекарственных растений. Ри, знавшая парк, скромно звавшийся садом, с детства выступала в качестве преподавателя. А мне полагалось слушать ее объяснения, смотреть, запоминать и записывать. На 4 языках, как положено. Наляпаю ошибок, получу нагоняй. Пользоваться справочниками из библиотеки дозволительно. Минимум 200 растений. А так, уж сколько наберем. Я завидовала Асу, Шон взял его с собой на весь день в замок Сайгирн. Сегодня Шон собирался предъявить целого и здорового Аскани лейтенанту Бридли. Тот так переживал и корил себя, что не уследил, и Ас попал в беду, что-нибудь лейтенант Беловолос от природы, то посидел бы за эти дни. Хотя эти две недели барин без дела не маялся. Пока мы болели, Шон припахал его на пару с лихом обследовать северное побережье герцогства, посмотреть, насколько то защищено от набегов с моря, принять, если покажется необходимым, первоочередные меры и составить план строительства наблюдательных пунктов и укреплений на будущее. Ибо, если викинги промышляли точечными налетами на отдаленные прибрежные деревушки, не факт, что это сразу прекратится, стоит сменить верховного конунга. После этого Шон собирался в драконьем обличии с асом на спине облететь и осмотреть горную долину, образовавшуюся после взрыва над горами алтаря Хашурга. Взглянуть, что там есть полезного и что опасного. Я попыталась примазаться, полетать на мраке хотелось ужасно. Даже привела сомнительный довод, что раз я, герцогиня, то имею право поглядеть на все своими глазами, и получила от Шона щелчок по лбу. Будешь дуться и отсвечивать, как мыльный пузырь. Откажусь от опекунства. Ясно? Ну, в общем, заслужила. И в самом деле, статус, не гарантия полезности и не флаг вроде портянки на палке, чтобы им направо и налево махать. Да и какая я пока герцогиня. Так, пшик недорослый. Ладно, вечером Ас все расскажет и покажет. Да и Ри оказалась отличным учителем, знающим и неожиданно ответственным и въедливым. Я уже поняла, что при всей любви к шуточкам и разного рода приколам, легком нраве и живости характера юная принцесса очень серьезно относилась к порученным делам и к тому, что считала долгом. Устроить балаган из бесполезного, по ее мнению, урока вышивания Ри могла запросто, но если ей поручали что-то нужное или важное, Ри старалась изо всех сил, выкладывалась, что я и почувствовала на себе. Выяснилось, что одних сортов можжевельников в саду штук 25, а всяких луков, маков, горячавок, плющей и хвощей не перечесть. Помотавшись туда-сюда, мы дружно решили, что нужен систематический подход. Осмотрели сад с крыши, зарисовали прихотливо змеящиеся дорожки и стали обследовать ограниченные ими куски один за другим. «В пруд нырять будем?» — поинтересовалась Ри. «Там айры по краю и водоросли всякие интересные есть. Ну куда ж нам без водорослей?» Переглядываясь и хихикая, стали дружно стягивать штаны. К вечеру, когда вернулись Аскани и Шон, голова и ноги гудели, но мы были заслуженно горды, перечень, и даже с рисунками, перевалил за 300 наименований, и мы еще не закончили. Правда, пыжились мы недолго. Шон пробежал глазами список и поинтересовался, а лишайники и мхи вы принципиально игнорировали? Упс, мы с Ри покаянно переглянулись. Придется начинать обход сначала. Ас рассказал, что в новой долине все и так и не так, как ожидалось, и лучше и хуже. Откуда-то вылезла текущая на нашу сторону водораздела речка и появилось небольшое горное озеро. Это хорошо, потому что когда воды нет, намного хуже. А вот патрульную башню там придется строить однозначно. Хотя есть шанс часть работы перевалить на гномов, взрыв вскрыл большую медную жилу. Если организовать совместные разработки, гномы и без наших просьб поставят на самом низком месте нового перевала крепость, чтобы обезопасить рудник. Но мы, конечно, поможем. А по соседству с медью обнаружилось месторождение малахита. Ас протянул мне темно-зеленый шелковистый камень в плавных разводах, похожих на морские волны, в ладонь величиной, красивый. Стоит наковырить такого побольше, притащить в замок и смастерить что-нибудь эдакое, например, отделать одну из комнат. Скажем, для Тин, той вроде зеленый нравится. Ас кивнул. Ой, кстати, Атин, у нас же до сих пор нет подарков на ее свадьбу с лордом Ерби. А, наверное, надо. Только что дарит на свадьбы. До сих пор я с такими проблемами не сталкивалась. Задумалась. Если купить Тин хороший арбалет гномовской работы, сестра обрадуется. Слушавший мои мысли Ас почему-то зафыркал. Кстати, об оружии и о подарках. Вечером в нашей комнате мы обнаружили сюрприз. Прямо на кровати лежали два меча для Аскани и кинжал с мечом для меня. Ножны были эльфийской работы, легкие, темные, со сложной фактурой, непонятно из чего изготовленные. Поверху ножен шла красивая, с прихотливыми узлами, рельефная оплетка в ладонь шириной, чтобы рука не соскользнула, когда надо вынуть меч. А сами мечи, Аскани достал один, уставился на завораживающий блеск чуть волнистого лезвия, и застыл с видом храмовника, узревшего наяву весь пантеон разом. Я фыркнула, потянулась к кинжалу, зажала в кулаке рукоять, та легла удобно, как влитая, и неожиданно поняла, что влюбилась в эту вещь сразу и бесповоротно. Посмотрела на аса, тот улыбнулся. «Теперь надо стать достойными этих клинков». «Да, Тим», я кивнула в ответ. «Понимаю, и согласна. А еще потом надо купить камни для заклинания призыва. Вот поедем в Маренкар и поглядим». В субботу с утра пораньше мы с Ри продолжили окучивание сада со скрупулезным описыванием окученного. После обеда Ри отбыла назад, в Лоран, а мы с Асом, вдвоем в одном кресле, уселись читать найденный в библиотеке фолиант «Бестиарий северных горных тварей». А я как-то до сих пор и не задумывалась, что каменные горгульи яйца несут, потому и плодятся, как комары. После ужина я попробовала отловить Шона. Сегодня же суббота, день, когда обычно со мной занимался Мрак. Я невероятно соскучилась по дракону, по стилю его общения, низкому голосу у меня в голове, странным и в то же время глубоким мыслям. Неужели Шон забыл? Наконец, не выдержав, потянулась к амулету на шее. «Шон, что-то случилось, воробей, а он, вообще, где?» Встал из-за стола и пропал, в лаборатории в Лоране. «Так повторяю, что-то случилось, а Мрак со мной сегодня будет заниматься, не стоит». «Почему? Ты занят?» Какое-то время Шон молчал, потом сообщил. «Похоже, нужно поговорить. Давай минут через 20 на крыше». «Ладно», — сказала Асу, что иду спросить Шона насчет мракотерапии, и услышала в ответ, что Шон для Аса сегодня рычал, а для меня — нет. «Не понимаю, я сделала что-то не так?» Шон уже сидел на крыше, у самого конька, обняв подтянутые к груди острые колени и глядя на поднимающийся над городом серп луны. Похлопал правой рукой по черепице рядом с собой. «Садись, воробей». «Шон, я сделала что-то не так?» Взяла я сразу быка за рога. «Ну вот, опять ты». «Нет, просто, похоже, у нас проблема». И замолчал. Я, поняв, что продолжения не дождусь, попыталась простимулировать учителя. «А какая? Не физического свойства?» — хмыкнул продолжающий разглядывать луну Шон. «Это как? И чего он виляет? Совсем на него не похоже. Обещал же говорить как со взрослой, когда дракон зарычит». «Хорошо, слушай, ты задумывалась, что наши вторые сущности, драконы, это автономные личности. У кого больше, у кого меньше, но в целом ситуация именно такова, что может натворить один слишком самостоятельный ворон, ты, полагаю, уже уяснила». «Уж да, уяснила». Мрак имел обо всем собственное мнение и, дождавшись, пока Шон заснет, начинал действовать сам. Например, летал по гостям. «У моего дракона никогда не было пары. Как-то у нас с ним этот вопрос и не вставал. Зато я видел, как дракон Тиану помогает расти юный Наргейль. Рычит, разговаривает, учит, воспитывает. К тому моменту, как Нара вылетела, она считала его своей личной собственностью, по драконьи говоря, добычей, и была влюблена по гребень на макушке. И наоборот. Причем не только отношения самих Тиану и Астер играли тут роль. Понимаешь, куда я веду?» Потерла лоб, соображая. «Получается, Шон хочет сказать следующее. Сейчас во мне будет расти драконица. И если Мрак станет регулярно для меня рычать, если я буду сливаться с ним сознаниями, может случиться так, что драконы познакомятся и, примерно так, захотят летать вместе. Вот нужен тебе раздрай в голове, когда ты собираешься замуж за Аскани, а твою вторую половину заносит непонятно куда. А с чего Шон взял, что так случится? Работай головой, воробей. Драконы разумны, но во многом они подвластны инстинктам. Ты сама-то что думаешь о Мраке? Он сильный, прекрасный, мудрый, необыкновенный, лучше всех». Задохнулась я от восторга. «Во-во, и я о том же». В голосе Шона большой радости не слышалось. «Упс, дошло. И что теперь? 2 года не общаться с Мраком? Фиг с ним, с целибатом? Тот абсолютно не гнетет и не колышет, но отречься от дружбы с драконом Шона? Как я смогу пойти на такое? Ты поэтому рычал для Аса, а не для меня, и еще говорил, что Асову дракону стоит зародиться раньше. Соображаешь, воробей? И что же делать?» Потерлась лбом о плечо Шона. «Столько проблем от меня». «Да, ну, есть немного», — усмехнулся Шон. «Самое поганое, что тут, понимаешь ли, вилка. Так бы я отошел в сторону, и пусть бы у вас все шло своим чередом. Но твоей малышке сейчас нужна вся помощь, которую можно измыслить. И, увы, Аскани пока здесь бессилен. Но, с другой стороны, можем допомогаться так, что твоя драконица привяжется не к тому дракону, к которому надо бы, и окончательно все запутает. Знаешь, поговорю-ка я с драконами Астер и Тиану, может, те что хорошие посоветуют». А до тех пор потерпи с занятиями, ладно?» Грустно вздохнула, будто у меня есть выбор. А ночью приснилось, что сижу на своей снежной лунной поляне, смотрю на переливающиеся перламутровые нити источника, а в темноте за спиной кто-то плачет, скулит негромко, как потерявшийся голодный щенок. Зазиралась, вроде никого нет, да и кому тут быть, но все равно стало невыразимо грустно, столько в этом плаче было щемящей тоски. Утром проснулась с мокрыми глазами и ощущением, что что-то идет не так, неверно, неладно. Ас, конечно, сразу заметил и пристал с вопросом, что случилось, и в своей манере вытянул из меня и ночной сон, и разговор с Шоном. Посмотрел мне в глаза: «Тими, не волнуйся, я думаю, это твое беспокойство за драконицу. Сделаем все, что можем. А если нужен другой дракон, ну, пусть будет так». А меня вдруг стукнуло: «А что, если это не мое беспокойство, а сама драконица, которой холодно и голодно, как мне когда-то? Что тогда делать?» Сказав, что не хочу есть, собралась усесться медитировать, и получила по мозгам от Шона. Мысленный посыл гласил: «Воробей, ну-ка», встала, в лицо водой плеснула и пошла к столу. «Ты что, думаешь, драконы одной духовной пищи сыты?» Наргель, пока росла, заставляла бель есть как следует. «Слышала о драконьем аппетите? Вот тебе в самый раз, ты после регенерации на мумию, сдохшей от голода летучей мыши, похожа». Наставник недовольно фыркнул и отрубился. «Опять я не так все сделала. С кем бы посоветоваться, поговорить? Жаль, что Тин рядом нет, здравого смысла у сестры хоть отбавляй. Хотя в драконьих вопросах она не помощница. Так к кому бы ткнуться?» Машинально поправила браслет на левой руке и уставилась на мерцающий темными искрами между сапфиром и алмазом граненый рубин, камень для связи с императрицей Астер. «Ясно, что мой личный дракон и еще более личные заморочки, дело отнюдь не государственной важности, но больше-то спросить ни у кого, ни одной женщины вокруг. Ну, если не считать маленькую Ри. После завтрака, который нам присылали с лоранской кухни, потому что Шон готовить не любил, а Скани не умел, а я находилась в промежуточном состоянии между этими двумя позициями, сказала, что мне нужно побыть одной, и удрала наверх, в спальню. Закрыла двери, набравшись духу, прикоснулась к алому камню. Представила лицо Астер, сфокусировалась на точке в пальце 6 над бровями, потянулась. «Астер, это Тим». Ответ пришел не сразу. «Тим, нужна помощь, совет. Мне нужен совет о моей драконице, а больше поговорить ни с кем. О драконице? Хорошо, сейчас буду». «Ты сейчас где?» «В Галарне, в нашей спальне, то есть в комнате Шона. Там и оставайся». «Уже иду». Астер появилась почти сразу, в свободном бежевом утреннем платье, с распущенными русыми волосами, совсем не похожая на себя ни в охотничьем костюме, ни в парадном придворном одеянии. Улыбнулась: «Ну, привет еще раз, Тим, рассказывай». «А как начать-то?» «Сказать, что приснилось, как кто-то плачет и что я боюсь, что это мой драконенок, и что ему, то есть ей, плохо». «Понимаю, некоторые вещи трудно изложить связно, но раз ты меня позвала, значит, тебе и впрямь нужно поговорить. Давай так, смотри мне в глаза и думай, а в воспоминания я не полезу». «Договорились?» Кивнула. «Ой, а у нее на лице тоже веснушки, я и не замечала, но ей идет». «Да, я со времен паломничества люблю загорать», рассмеялась Астер. «А в Лорене навожу морок интересной бледности, чтобы шокированные видом императрицы лорды в обморок не падали». Я засмеялась. «Она веселая и добрая, да». А потом уставилась в зеленые с золотистыми крапинками глаза и начала думать о драконе, о том, что люблю Аса, но так и не решила, надо ли мне вообще выходить замуж, о том, что, кажется, сильно порчу жизнь Шону, о том, что не знаю, какой подарок выбрать сестре на свадьбу. В общем, поток сознания, он и есть поток, как хлынет, не заткнешь. Вот я все и вывалила. «Поняла, давай по порядку. Я попрошу мою нару посмотреть, как там твоя маленькая, а потом для нее порычать. После этого продолжим. Оказалось, драконица у меня вроде есть, а вроде нет, как призрак, тень». Вердикт нары был прост и честен, аки падающий кирпич. «Надо кормить». А рык Наргель оказался совсем другим, чем у мрака. Меня втянул, закрутил и куда-то понес теплый золотистый сияющий вихрь, не похожий ни на что из того, что я испытывала раньше. Аскани был сдержанным, Шон – разумным, Тин – строгой и доброй, а Наргель – радостный. Именно это слово первым пришло на ум. И настолько искренний, распахнутый навстречу миру, открытый, какой я не была и не смогла бы, наверное, стать никогда. Она не рычала, а пела, выплескивая радость жизни, счастье полета, наслаждение свободой, синим небом и собой в нем. Звала танцевать с ветрами и трубила, пронзая облака, возносясь в немыслимую высоту, туда, где небо меняло голубой цвет на индиго. А потом, поднявшись, устремлялась вниз, превращаясь в падающую звезду, мчась так, что захватывало дух и кружилась голова, кувыркалась в воздухе, сверкая золотыми парусами крыльев. И я слилась с ней, растворилась, стала частью, летела над незнакомым морским побережьем, упиваясь свежим соленым ветром и смеясь от восторга, почти касаясь крылом гребней волн, распугивая шарахающихся в разные стороны с криками чаек. Совсем другая, шаловливая, вольная, но как она невозможна, невыразима, невероятно прекрасна и лукава. Потому что, умолкнув, Нара вполне осязаемо махнула хвостом и заявила игривым тоном: «Один дракон, хорошо, а два, еще лучше». Я опешила, и так голова после мысленного полета шла кругом, а тут, Астер, посмотрев на мое лицо, рассмеялась: «Давай я тебе кое-что расскажу. Когда-то я тоже была ошарашена, узнав, что семьи у драконов и эльфов могут быть не такими, как у людей, но все-таки мой случай особенный. Арден и Тиану, кузены. Тиану рос под опекой Ордена, и они и до встречи со мной были ближе друг к другу, чем многие братья. Понимаешь, а еще нас свела необходимость. Но об этом пока не спрашивай. Станешь драконом, научишься защищать мысли, узнаешь». Мы сидели рядышком на краю кровати, почти так, как я сиживала с Тин, и чувствовала я себя похоже. Наверное, потому и решилась: «Астер, я не понимаю, что с Шоном. Я знаю, что как девушка ему совсем не нравлюсь», сглотнула, «и, наверное, это хорошо, но все равно у нас как-то все запуталось». «Да, хорошо, говоришь», — Астер подняла четко очерченную бровь, внимательно меня разглядывая. «Повторю то, что уже сказала раньше. Главное, будь честна с теми, кто тебе дорог, и не лги себе самой. А времени на то, чтобы разобраться, у тебя достаточно. Нара считает, что раньше, чем через полтора года твоей драконице не встать на крыло. А Шон, подозреваю, что наш друг открыл для себя новое измерение. Ну что же, давно пора. Как бы дело ни обернулось, думаю, ему это пойдет на пользу. Шону давно встряска нужна». Астер чуть лукаво улыбнулась. Я наморщила лоб. Не поняла, она о чем, но вроде, по мнению Астер, Шону от меня вреда нет. Это хорошо. А то, что у меня в 16 лет могут появиться крылья, просто потрясающе здорово. С драконом так. Попрошу рычать для тебя Нару, как будет свободное время. Раз, два в неделю, такое реально. А еще подключу Тиану, он учил меня, и тебе поможет. А с нами двумя и Мрак сможет присоединиться, ведь он будет уже не единственным. Не волнуйся, сколько бы твои крылья ни росли, в конце концов распахнутся на ветру. И помни, что ты не одна такая. Я тоже и боялась дракона потерять, и нервничала, ждала, дни считала. Астер резко мотнула головой, отбрасывая с лица упавшую на нос русую прядь. Подмигнула смеющимся зеленым глазом. И да, арбалет, отличный подарок, но не на свадьбу, а то за намек можно принять. Хотя, если добавить к нему еще что-то мирное, будет нормально. И знаю, кто сможет тебе помочь. Попрошу пройтись с тобой по магазинам мою подругу детства Лану. Она леди серьезная, семейная, мать троих детей, в покупках и в приданом разбирается. Думаю, в Маренкаре удастся отыскать все нужное. Как у Ланы будет свободный день, так и сходите. Ух ты, ну, мне пора возвращаться к семье. А ты молодец, что меня позвала. И не стесняйся, если что, обращайся сразу. Я закивала. Слов, кроме «ой, спасибо», не было. Астер кивнула в ответ и исчезла. Шаан, воробей, я вообще-то занят. Прости. Ну, что у тебя стряслось? Поговорила с Астер и Нарой? Понял. А о чем? О драконе? И обо мне? В ментальном голосе послышалось что-то эдакое. Ладно, вечером обсудим. Вечером не вышло. Шон так и не появился. Зато ночью мне приснились драконьи горы, и там мы и встретились. Я была, как спала, в полотняных портках до колен и том самом непотребстве на лямочках, а Шон, в своем черном балахоне. Вот стану великим магом, тоже буду одеваться силой мысли. Да, мы уселись рядышком на вершине большого утеса, глядя на клонящееся к западу уже покрасневшее солнце. Я покосилась на Шона, хмыкнула. «Чего нос морщишь, воробей? У тебя в волосах полно паутины. Ты где был?» «Обследовал одно подземелье. Ползком. Интересно. Дай сниму,